Тихо родить, ребята. Наскоро пьяной рукой сколотили три доски, гроб, положили туда Ганю, подняли на руки и медленно с песнопениями, с причитаниями понесли к кладбищу. Впереди процессии шел Яша Горячий. Нес вместо иконы четверть самогона. Приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, плисовые штаны и высокие хромовые сапоги-вытяжки. Ганя Косых лежал к гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко сморкался. «Ох, да на кого ж ты нас покинул? Эх, да отлетал ты, голубочек сизый, отмахал ты крылышками. Был ты, Ганька, праведный, пойдешь ты, Ганька, в золотые вороты. Ох, да куда ж я теперь, сиротинушка, денусь?» Какой-то верзила гулко колотил себя в грудь, крутил головой и просто и страшно ревел. «О-о-о-о!» И тут Ганька не выдержал, перевернулся спиной кверху, встал на четвереньки и закричал петухом. Ждал, вот смеху будет. Это обидело всех. Ганьку выволокли из гроба, сдернули с него кальсоны и принялись стегать крапивы по голому заду. Особенно старался двухметровый сиротинушка. «Мы тебя хоронить несем. А ты что делаешь, сукин сын? Братцы, помилуйте! А ты что делаешь? Помер, так лежи смирно! Так это ж... Это я, может, воскресать начал?» Оправдывался Ганька. «Загни ему салазки, Иисусу, чтобы не воскресал больше!» На другой день опохмелялись с утра. Потом пошли биться на кулаках. Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник, Семен Соснин. Он всегда и устраивал кулачки. Около Семенова двора в такие дни толпился народ. Сам Семен стоял на кругу и, кротко посмеиваясь, гладил могучей рукой окладистую рыжую бородку. Ждал. Кулак у Семена как канатный узел, небольшой, но редкой крепости. Мало находилось охотников удариться с ним. С Федей они не бились, Семен не хотел. А когда кто-нибудь изъявлял, наконец, желание шваркнуться с Семеном, он покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, прикладывал обе ладони к левому уху и говорил великодушно: «Валяй!» Мужик долго примеривался, ходил вокруг Семена, плевал на ладонь, разминал плечо, бил. Потом бил Семен, бил садко, с придыхом, снизу. Некоторых поднимал кулаком на воздуся, почти никто не оставался на ногах после его удара. Емельян Спиридонович шел с Кондратом по улице. Подвыпившие направлялись в гости. Увидели, у сосняной избы толпился народ. «Семка», — сказал Кондрат. «Зайдем?» — откликнулся Емельян Спиридонович. «Подошли». В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава просторной Фединой рубахи засучены, взор мутный. Федя был на взводе. С ним никто из бакланских не бился. Иногда нарывались залетные удальцы из дальних деревень, но после первого раза зарекались на всю жизнь. Слишком уж тяжела рука у Феди. Емельян Спиридонович, увидев Феди, улыбнулся ему, как желанному другу. «А, Федор! Что, просит народишко выходить?» «Может, ты выйдешь?» — предложил Федя. «Ну, куда мне, старику, равняться с вами? Вот разве Кондрат?» Емельян Спиридонович выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно. Тот вяло качнул головой. «Нет». Емельян Спиридонович опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал: «Бояться, Федор». А у самого в глазах сатанинский огонь, подмывало желание врезать Феде. Видел, что тот пьян. «Не те людишки пошли, Федор, не те!» Федя презрительно отвернулся от него, плюнул. В глазах у Емельяна Спиридоновича заиграл зеленый огонь. А кого